Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение. Полдень. Ни обеда, ни робота. Наконец я натянул носки и ботинки, вышел голышом на улицу и занялся своими обычными делами, только не разговаривал. Чему говорить, когда тебя никто не слышит? Я вышел через ближайшие городские ворота и прошел к пустому космодрому, постоял там, всматриваясь в зеленое, словно трава неба, и прикрыв рукой глаза от яркого света красно-оранжевого полуденного солнца. Никаких тарелок. И робота тоже не видно. Я вернулся домой и осмотрел все там. Робота нигде не было. Очень медленно я прошел в центр города, к музею. Всю дорогу я размышлял над тем, что же мне делать, если робот исчез навсегда. Да, конечно, у меня есть раковина, туалет, ванная. Есть вода для питья, вода для умывания. Я могу спокойно справить нужду в доме. С другой стороны, я так и не научился управлять синтезатором. Сколько раз я стоял рядом с ним, положив пальцы на нужные кнопки, но чувствовал себя при этом крайне глупо. Мне так хотелось, чтобы у меня получилось. Я бормотал про себя всякую чушь, типа «Абракадабра, сезам, откройся, черт бы тебя побрал!» Робот стоял рядом и наблюдал за мной своими красными глазками, а потом произнес: «Олли нет, может делать». Он уже говорил намного лучше, чем в начале, но все равно делал ошибки. «Ну же, негодяй! Можешь посмеяться надо мной!» Но он повторил: «Нет, может делать, Оли». И каждую ночь он усаживался рядом со мной и гладил меня, пока я спал, по волосам. Мне этого будет не доставать, пусть даже я не умру с голоду. Я зашел в музей, думая о том, как бы не заплакать. А что, если он не вернется? Ведь космический корабль может вообще не прилететь. Что, если мне придется остаться здесь навсегда? Остаться одному? Одному, а если повезет, вместе с несчастным роботом? Нет, не навсегда. Мне всего-навсего 16 лет. Что, если мне придется прожить здесь лет 50? 50 лет питаться своей собственной синтезированной плотью. У меня по коже мурашки забегали. Я стоял под прозрачным куполом музея перед бесполезной картой звездного неба. «Где я, черт побери?» Голос мой разнесся эхом по большому залу и оглушил меня. Я прошел в исторический отдел, где был в самый первый день, в коридор с экспонатами, относящимися к эпохе, когда Тринтоны вышли на первый контакт и когда их радостно приняли в Федерацию Галактик. Здесь было много интересных диорам. На каждой из них Тринтон, рядом с ним другие существа, а сзади большое изображение другого мира с розовыми солнцами и небом зеленого или желтого, голубого, фиолетового, золотого и самых разных других цветов. Обычно во всех мирах растительность по расцветке дополняла цвет неба, как на Земле. Голубое небо и зеленая трава. Словно Бог творил все по определенному плану. Моей любимой была диорама с бледно-бледно-желтым небом. Казалось, тот мир состоял из сплошных высотных зданий. Эдакая инопланетная версия азимовского Трантора. Тут было много разных существ и крабоподобных роботов. В небе над зданиями висела летающая тарелка, а над ней завис в пространстве Споум, такой большой, что его было видно с поверхности планеты. Интересно, все эти планеты все еще существуют? Или исчезли? Что если все эти миры опустели, как и тот, где оказался я, как все те, в которых мне довелось побывать? Про себя я даже иногда называл этот мир затерянной империей и не раз думал, что же тут могло приключиться. Интересно, робот это знал? Я не раз спрашивал его, но он ничего не отвечал. Либо не знал, либо не умел ответить. Вдруг раздался свистящий голос. «Олли!» Сердце оборвалось у меня в груди, я обернулся. «Ты... ух!» Я хотел сказать: «Ты вернулся?» Но передо мной стоял вовсе не робот. По крайней мере, не мой робот. Существо было такого же роста, но... у него была светло-серая кожа, Большие темные слегка раскосые глаза. Лицо без носа. Рот без губ. На каждой руке по три пальца и птичьи ноги. Очень похоже на рисунки, которые обычно встречаются в книжках про инопланетян и летающие тарелки. Таких книжек в мягких переплетах навалом на ярмарках-распродажах. Из-за них трудно бывает разглядеть настоящую научную фантастику, которую я люблю. Интересно, кто вообще читает такие книжонки? Кенни. Кенни всегда брал Чарльза Форда, в то время как мы с Мари набрасывались на книги Андре Нортон «Принц опасности» и все, что у нее выходило. Как называлась та книга? «Слушай», что-то в этом духе. Существо приблизилось ко мне, подняло одну трехпалую руку в воздух. «Извини, я тебя напугал». «Кто? Что?» Он сказал. «Это я, Уолли». «Ух, робот?» Тонкий рот без губ расплылся в улыбке. «Да. Можешь меня по-прежнему так называть, если тебе это нравится. Но я поднялся на одну ступеньку вверх. Теперь я скорее искусственный человек». «Искусственный?» В голове проносились беспорядочные мысли. «И что теперь? Тор-Дурбар? Пиноккио?» Я вспомнил шутку о единственном единородном сыне и ухмыльнулся. Робот продолжал. «Пошли, Уолли! Пошли домой! Ты, наверное, умираешь с голоду!» Я заметил, что он теперь говорил с правильными интонациями. Наступила ночь. Я лежал на полу, завернувшись в одеяло, которое робот достал неизвестно откуда, и прислушивался к шуму дождя. Комнату этого инопланетного дома освещал неяркий оранжевый свет. Даже если бы у меня и была с собой книга, читать при таком свете было бы невозможно. Но все равно мне очень хотелось почитать. Я склонил голову к груди и всеми способами пытался забыться. Вспоминал книги, которые прочитал. Бог ты мой, да я прочитал тысячи книг, я только чтением и занимался. Почему я так плохо помню, что в них было написано? Я попробовал представить себя Гхеком, который в одиночку крадется во тьме под пещерами Манатора, пьет кровь Ульсиоса, а потом оказывается на скале, возвышающейся над подземной рекой, которая, возможно, течет к Омиану, затерянному морю Куруса. Черт побери. Но я был Тарсом Таркасом и пытался протиснуть свой толстый зад в отверстие между корнями дерева, а Джон Картер тем временем защищал меня от людей и растений, или нет, погодите, его звали Картерис. И это были цветки пималии из садов Тарта в Тувии. Ничего не помогло. Я никак не мог забыться. Теперь я пробирался сквозь репродуктивные дебри красных марсиан. Однопроходные, судя по всему. Помню, на уроках естествознания нам однажды показывали такой фильм. Биолог в том фильме перевернул утконоса, а все ребята в классе еще хихикали над отверстием на брюхе животного, покрытым шерстью. Биолог раздвинул в стороны края отверстия, ребята захихикали еще больше, а там, черт побери, оказалось яйцо. И что дальше? Если Джон Картер будет совокупляться с Деджи Торис, он что, наткнется на яйцо? Как все это будет называться? В моих фантазиях все время, пока они беседовали, он наседал на нее и... О, боже! Теперь у меня появилась эрекция. Настоящая, какая появляется иногда, даже если ничего не делаю руками. С другой стороны... Ну да. Я откинул одеяло и вернулся на спину. Сомкнул пальцы на чертовом члене и... Замер, затаив дыхание. Робот неподвижно стоял у двери в ванную комнату, сложив руки на своей светло-серой груди. Его черные глаза блестели в оранжевом свете. Он молчал, но через минуту спросил. «Что-то не так, Уолли?» Я почувствовал, как реакция уходит, но тут робот спросил снова. «Хочешь, я помогу?» опять почувствовал необычное возбуждение к своему ужасу. Вместо промежности Теджа Дориса я представил, как к моему члену тянутся три пальца и делают то, что еще лет три тому назад я сам проделывал перед роботом в ванной. Он также бесстрастно стоял у двери и спокойно наблюдал за всем происходящим своими тогда еще красными глазами, похожими на лампочки, украденные с рождественской елки. Робот сказал: «У тебя изменился цвет лица, Уолли. Ты покраснел. Такого с тобой раньше не случалось». Член выскочил из моей руки и совсем опал, стал намного меньше обычного. Я ответил: «Ох, извини, теперь все в порядке, я...» А чего я хочу? Может, мне и вправду хотелось, чтобы он помог? Неожиданно передо мной пронеслось видение моего возможного будущего. Вот я живу здесь вместе с роботом, живу до самой старости, а потом умираю. Ну уж нет. Казалось, робот улыбается. Я тут же вспомнил все сальные шуточки, которые слышал в школе. Он же не живой, не живой. Словно мастурбируешь в носок. Хороший такой мягкий носок. Робот сказал: «Я буду на кухне. Позови меня, когда закончишь. Я принесу тебе молока». И ушел. Я вдруг почувствовал, что страшно замерз, и завернулся в одеяло. Вы когда-нибудь просыпались прямо после того, как увидели сон? Нет, не так. Прямо посредине сна. Сон словно еще продолжается. Действие разворачивается так же реально, как в настоящей жизни. И вдруг вы становитесь самим собой, прекрасно осознаете, что все это вам снится. Вы знаете, что все это лишь сон, но он все равно продолжается. В моем сне стояло лето, наверное, июнь. Мне было лет 10-11, значит, класс 5-6, 1961 или 62 год. Занятия в школе либо только-только закончились, либо вот-вот должны были закончиться. Следовательно, было примерно 8 июня. Мы сидели у большого пустыря, грязного и заброшенного, в самом конце Картер-Лейн напротив дома Кенни. Иногда мы, мальчишки, собирались там, чтобы поиграть в настоящий бейсбол. В этом месте, почти у самой дороги, протекала небольшая речка. Там собирались построить большой частный бассейн, а мои родители не захотели купить семейный абонемент на лето 1963 года. А пока там были редкие деревца и чвакающие болотца. Сплошная грязь, которая вдруг обрывалась у самой воды. Мы с маленькой светловолосой девочкой сидели на стволе склонившегося почти горизонтально дерева и смотрели друг на друга. Ай, как же ее звали? Ну, конечно, я помню. Трейси. Ей столько же лет, сколько мне, и она учится в моей школе в параллельном классе. Я встречался с ней лишь на площадке во время переменок, да вот еще здесь в выходные дни. У нее были белокурые волосы, голубые глаза, светлая кожа и любопытный взгляд. Совсем худенькая, даже трудно представить, что она вырастет и превратится во взрослую женщину. Всему свое время. Волосы у нее были заплетены в длинные косы и уложены кругами на голове. Однажды я спросил ее, почему она всегда носит такую прическу. «Тебе бы пошли длинные распущенные волосы». Своими голубыми любознательными глазами она заглянула прямо мне в душу. «Мама считает, что так я буду выглядеть слишком взрослой». «А для меня распустишь их?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». По-моему, она никогда не улыбалась. Нет, она не была печальной, просто очень серьезной. Похожа на меня больше, чем кто-либо другой. Она ответила: «Я не смогу сама их так же заплести. Мама убьет меня». На секунду она перестала хмуриться. «Ну, мне бы очень этого хотелось. Для тебя, Оля, я сделала бы все, что угодно». Я улыбнулся. Во сне можно увидеть то, чего не было на самом деле. 11-летние дети влюбляются друг в друга, несмотря на то, что мама девочки не хочет, чтобы она была слишком взрослой. Несмотря на то, что девочка никогда ни слова не сказала о своем отце или о том, почему она всегда такая. Нет, не печальная, просто очень серьезная. Что бы там ни было, она видела меня насквозь. Может, эти дети могли бы подождать лет 10, а потом зажили бы свободно и счастливо. В реальной жизни в тот самый день она сказала мне, что ее отца перевели на другое место работы и что они теперь едут в Техас. Когда? Завтра. Утром. Потом она посмотрела на солнце, заслонив глаза рукой, и сказала: «Мне пора идти. Мама не знает, что я здесь». К моему удивлению, когда мы поднялись на ноги, девочка крепко обняла меня, потом повернулась и убежала. Я брел домой под палящим полуденным солнцем, и у меня щипало в горле. Так всегда бывает, когда хочется плакать. Когда я пришел домой, мама готовила ланч. Сэндвичи с тунцом и огромным количеством сельдерея. Она взглянула на меня и сказала: «Что произошло?» Потом потрогала мой лоб, наверное, думала, что у меня поднялась температура. Я открыл глаза. Вокруг все было розовым, как всегда по утрам в затерянной империи. Рядом со мной, скрестив ноги, сидел робот. Он медленно гладил меня по голове. Волосы у меня прилично отросли, а из-за отсутствия шампуня выглядели не очень-то чистыми. Интересно, как первобытные люди мыли волосы? Я откатился в сторону. Сердце бешено колотилось. Робот сказал: «Извини, Волли. Если тебе неприятно, больше я этого делать не буду». Я проглотил комок в горле. Боже, уж лучше бы у меня не было этих эрекций при пробуждении. Да вряд ли. Нет, ты просто меня напугал. Я все еще не могу к тебе такому привыкнуть. Извини, процесс необратим. Я почувствовал, что краснею. Да ладно, все в порядке. Хочешь позавтракать? Ага. Бутерброды с тунцом? Ну, тут все возможно. Робот поднялся на ноги, а я поймал себя на том, что осматриваю его бесполую промежность. Ну, нет, не совсем. Сзади у него есть какое-то подобие задницы. Так иногда выглядят молодые мамаши летом, когда надевают белые шорты в обтяжку. Робот повернулся и направился на кухню, а я подумал, что вообще-то он чем-то напоминает девочку в комбинезоне. Что-то там под этим комбинезоном есть. Снова всплыл в памяти образ Трейси. Конечно, в том возрасте у нее никаких особых форм не было. Я видел ее волосы, глаза, лицо. Ну что ж, значит, робот может удовлетворить меня вручную. Он сам вызвался. А ты, подонок, уже и о другом подумал. А о чем другом? Что может обыкновенный Тринтум? А может, у него опыт общения с другими расами затерянной империи? Может, народ летающих тарелок из книжек в мягких обложках существовал на самом деле, а мой робот сейчас сделал огромные усилия, чтобы стать как можно больше похожим на человека? Он всегда так старался накормить меня и сделать все, о чем я просил. Помнишь мороженое? Не говоря уже о мыле. Эх, такое вкусное мыло. Я даже попросил его еще раз сделать такое же, на десерт. Что если попросить его обрести половые признаки для меня? Как и о чем именно просить? Иногда я видел своих младших сестренок в ванной. Ничего особенного. Однажды летом мельком видел мать. Она переодевалась в комнате и забыла прикрыть дверь, не подозревая, что я вижу ее отражение в зеркале. Наверное, тогда мне было 5. Она, возможно, и не придавала значения тому, вижу я ее или нет. Тогда еще не придавала. Помню, меня тогда поразили черные волосы. А что еще? Ну, в одной энциклопедии дома я видел подробный рисунок. Черно-белый рисунок. Назывался он «Наружные женские половые органы», и я мало чего там понял. А те журналы, которые отец Мари хранил в подвале? Ничего. Я достаточно разбирался в анатомии и в рецептах журналистской кухни, чтобы понимать, что девочки в этих журналах слишком уж прилизаны. Я ухмыльнулся. Ох ты мой, до чего я дошел? Может, лучше просто есть мыло? Может, заказать роботу настоящий торт? На кухне робот заканчивал приготовление завтрака для меня. Мясо, нарезанное кусочками, сочное, аппетитное, а к мясу чашка молока. Несколько раз мы пытались сотворить хлеб, но все заканчивалось каким-то серого вида пластилином, на вкус гораздо больше похожим на мыло, чем то мыло, что я ел на десерт. Я положил руку ему на плечо. Мне уже надоело постоянно есть мясо со вкусом свинины или оленины и пить сладковатое молоко. Робот? Что, Уолли? Ты можешь помочь мне вернуться домой? Он обернулся и долго-долго смотрел на меня своими пустыми черными глазами. Тебе так одиноко тут, Уолли? В горле у меня был комок, и я кивнул. Говорить я не мог. Да, черт бы тебя побрал, одиноко! Мне не хватает всего на свете, пусть даже это все дребедень. Мне не хватает даже того, от чего я раньше страдал. Никогда бы не подумал, что я буду так страдать без всего этого. То же самое было с отцом. Я никогда не думал, что буду скучать по нему, пока он не ушел от нас. Робот ответил: «Тебе известно что-нибудь об ускоренных рамках соответствия и вероятностных аттракторах пространства и времени?» «Ну...» Он опять долго смотрел на меня, а потом сказал: «Ешь свой завтрак, Уолли. Прими ванну, а потом решим, что делать». Часов в 10 утра он провел меня через город к так называемому космопорту. Мы вышли на пустую бетонную площадку. На улице тепло и приятно пригревало красновато-желтое солнце. Я даже чуть не скинул ботинки, но робот остановил меня. «Ты ведь не хочешь поранить палец, правда?» Я сразу же вспомнил, как в детстве, еще до школы, я как-то гулял по пляжу вместе с родственниками матери. Мы тогда жили в Массачусетсе, в небольшом городке неподалеку от Бостона, а пляжи Новой Англии достаточно каменистые. Куда же мы обычно ездили? Не в Нантакет, это остров, на котором живут богатеи. На Таскет, может? Да, точно. Помню, однажды утром дед возил меня смотреть грузовое судно. Но я там всегда ранил пальцы на ногах. Постоянно. Робот сказал: «Встань тут, Уолли. Рядом со мной». Он поднял руки и сделал медленный жест. В животе у меня все замерло. Мы медленно поднялись в воздух, а с нами вместе и кусок бетонной площадки космопорта. «Эй!» «Стой спокойно, Уолли». Мы поднимались все выше и выше, а из бетона под нами вдруг стали появляться какие-то антенны, гигантские радиотелескопы, такие еще бывают на телебашнях. Я прошептал: «Сезам, откройся!» Откуда это я взял? Из каких-то комиксов? Мы остановились, и тут неожиданно в бетонной площадке открылся люк. Робот позвал меня за собой. «Пойдем?» «Что это?» «Информационный центр космопорта и межзвездный центр связи». «Ого!» Я обомлел. Когда мы спустились, внизу оказался большой зал, похожий на центральный диспетчерский зал любого аэропорта, с такими же наклонными окнами и экранами радаров. Множество мерцающих огней. Красные, зеленые, голубые, желтые, все цвета радуги. Робот помахал пальцами в сторону огней, и наружные антенны со стоном закружились в разные стороны, закивали огромному зеленому небосводу. «Что ты собираешься сделать? Ты вызываешь землю?» Робот уставился на меня своими пустыми черными глазами. «Нет, Уолли. Я могу вызывать только станции с такими же системами межзвездной связи, как эта». «Ага. Значит, он ответил, я должен выяснить, что произошло, Уолли. Только после этого я смогу придумать, что следует делать, если вообще что-либо можно сделать». Мне стало не по себе, а робот продолжал. «Это займет какое-то время. Ты ведь сможешь сам добраться отсюда до музея?» «Ну да, конечно». «Неужели робот считает меня таким идиотом?» «Наверное, да. Не так уж много людей попадает на автоматический космический зонд, а потом теряется на заброшенной планете». «Я сам разыщу тебя, когда подоспеет время ужинать. Вон в том лифте клетки ты сможешь опуститься на поверхность». Сказав это, робот отвернулся и снова принялся что-то делать с разноцветными огоньками, а огромные антенны при этом скрипели и раскачивались в разные стороны. Какое-то время я в полной растерянности стоял и наблюдал за ним. Чего же мне надо? Действительно ли я хочу вернуться домой, к той обыденной, незаметной жизни, которая вряд ли хоть капельку изменится в будущем? А что если империя вовсе не затерянная? Что если тарелки снова вернутся, и на этот раз в них будут живые существа? Что если жизнь снова забьет тут ключом? Ведь, возможно, меня ждут настоящие приключения. В конце концов, я залез в лифт и спустился вниз, думая о том, чем буду теперь заниматься. «Займет какое-то время», — сказал робот, но он явно переоценил свои возможности. «Прошло 2, 3, 4 дня. Я уже отчаялся. Перестал ходить в космопорт и наблюдать за раскачивающимися антеннами и мигающими разноцветными огнями, которые отражались в слегка раскосых глазах робота, немного напоминавших защитные очки. Солнцезащитные очки. А что за очками, приятель?» Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Продолжение. Робот готовил мне завтрак и что-нибудь на ланч, а потом уходил. Я на весь день оставался один. Так муж уходит на работу, а жена остается дома. Помню, мать всегда орала по этому поводу, еще до разрыва с отцом. Отец возвращался после работы такой усталый, что был способен только поужинать и плюхнуться перед телевизором. А мать постоянно его подзуживала. «Я тут сижу целый день, постоянно перед глазами одни и те же четыре стены, черт бы их побрал! Мне тоже хочется куда-нибудь сходить, хоть изредка!» А отец смотрел на нее мутными глазами, лежа в трусах на диване, и отвечал: «Я устал». Тогда в глазах у матери вспыхивали красные огоньки. «Устал? Ну, попозже, ночью ты уже не так чувствуешь усталость, уж я-то знаю. Сучка. Теперь, когда отца с нами не было, мать сама работала и тоже возвращалась домой уставшая. Мы в основном питались макаронами с сыром. Макароны с сыром и мясным хлебцем. Я часто задумывался, вспоминает ли мать отца, думает ли о том, как он уставал и что она чувствует теперь сама. На пятый день уже стемнело, а робот все не возвращался. Я успел проголодаться и начинал беспокоиться, как обычно беспокоилась мать, когда отец позже обычного приходил домой с работы. На автостраде US-1 часто бывали пробки. Может, сходить в космопорт и посмотреть, что там такое? А если робота там нет? А если начнется дождь? Но тут открылась дверь и появился робот. Он шел медленнее обычного. Извини, я задержался. Сейчас приготовлю тебе ужин. Я прошел вслед за ним на кухню. Он нажал на голубую кнопку над желобом. Так обычно он начинал процесс приготовления мяса и молока для меня. Но сегодня он казался очень уставшим. С тобой все в порядке? Он выложил мясо на тарелку и произнес: не просто овладеть этой органической формой. Мне понадобилось еще усовершенствовать себя с физиологической точки зрения. Тут он вытащил из желоба вторую тарелку с дымящимся куском мяса, точно такую же, как первая, а потом и две кружки прохладного желтоватого молока. Теперь есть будем вместе. Мы устроились на полу в гостиной. Первым начал есть я. Робот рукой взял кусок мяса и долго крутил его, словно был озадачен. «Кусок меня», — подумал я и спросил. «Что-то не так?» Робот взглянул на меня и ответил. «У меня есть некоторые предрассудки. Не могу есть то, что выглядит как кусок живого существа». «Оно ж синтетическое». «Когда я был настоящим роботом, я это знал. Но органическому процессору с этим труднее справиться». «Слушай, если даже я спокойно поедаю свою плоть, то почему это волнует тебя?» «Верно». Робот сунул кусок мяса Уолли в рот и принялся жевать. Я даже мурашками покрылся. После мяса было мороженое. Теперь оно уже стало намного слаще и даже походило на то самое ванильное, о котором я так мечтал. Робот попробовал его и сказал: «Вот это нормально. Может, в следующий раз мне удастся его усовершенствовать, ведь теперь я понимаю, каким оно должно быть». Но он почти ничего не съел и поставил тарелку на пол. Я протянул руку и спросил, так и не дотронувшись до его руки: «Скажи, в чем дело?» Казалось, он вздохнул. «Так много всего, Оли». Внутри меня похолодело. «Например?» «Я не знаю, как доставить тебя домой». «Ага». «И еще я не могу понять, что произошло с цивилизацией моей планеты. Не знаю, куда они все подевались. И почему, тоже не знаю». Он пододвинул ко мне вторую тарелку с мороженым. «Съешь». «Хорошо». Спустя какое-то время я спросил: «Ты хоть знаешь, где мы находимся?» «Да. В моей галактике, в моем мире». «Земля тоже в этой галактике?» «Думаю, что нет, Оли». «Ага». Я доел мороженое. Робот убрал посуду. Двигался он, правда, очень медленно. Когда он вернулся, я уже встряхивал одеяло и устраивался на ночлег. Мне так хотелось, чтобы у меня была хоть какая-нибудь книга. Боже мой, я был согласен даже на «Зеленые дворцы» или на «Лорда Джима». И даже на «Алый знак доблести». Робот остановился и посмотрел на меня. Руки безжизненно болтались у него по бокам. Это не просто усталость. Я отбросил одеяло и позвал его прилечь рядом. «Давай! Раз тебе теперь нужно есть, то, наверное, нужно и спать». Он свернулся рядом со мной под одеялом. Вскоре стало тепло, а потом я, видимо, заснул. Я проснулся, но глаза у меня еще были закрыты, и я плохо помнил, что видел во сне. Что-то из реальной жизни. Скорее всего, что-то хорошее, иначе бы я точно помнил. А сейчас в груди какое-то теплое чувство, даже если спать в обнимку с подушкой, так тепло не будет. Ну и, конечно, эрекция. Правда, тут что-то не совсем как обычно. О, боже, я обнимаю робота! Я попытался высвободить руку спокойно, без паники. Интересно, что так щекочет кончик носа. С трудом открыл глаза. Прямо перед моим лицом чья-то шея. Худощавая, с белой кожей, в обрамлении курчавых светлых волос. Длинные светлые волосы, заплетенные в длинные косы, которые аккуратно уложены вокруг головы. Наверное, все мышцы у меня напряглись, как при хорошем столбнике. Я глубоко вздохнул, воздух так быстро проскочил по напряженной гортани, что из горла вырвался странный вскрик. Я мгновенно откатился в сторону, поднялся на руки и колени. Одеяло висело у меня на спине, а я так и стоял на четвереньках, выпучив глаза, и сердце бешено колотилось в груди. Рядом со мной, под одеялом, оказывается, лежала нагая девочка. Она повернулась лицом вверх, подняла голову, посмотрела на меня своими голубыми глазами и сказала уставшим и смущенным голосом: «Оли». У меня изо рта опять вырвался странный звук, точно такой же, какой испускает ошеломленный Джеки Глисон в каждой новой серии «Новобрачных». Что-то вроде «Хумина». Девочка медленно села, скрестив ноги, и повернулась ко мне. Глаза ее прояснились, как всегда бывает, когда человек медленно пробуждается ото сна. Бледная гладкая кожа, маленькие розовые соски на гладкой ровной груди, курносый нос с россыпью веснушек, огромные, огромные голубые глаза и никакой одежды, кроме шпилек цвета латуни в волосах. «Доброе утро, Оля!» Я плюхнулся на пол, проглотил комок в горле, по крайней мере, попробовал. «Трейси?» Девочка наклонила голову на бок, улыбнулась, и вся комната наполнилась солнечным светом. «Наверное, так, Оли. Я та девочка, которая снилась тебе в снах». «Мои сны?» «Странно. Обычно, когда во рту пересыхает, то пересыхает сразу, и человек замечает это уже потом. А мне сейчас показалось, что язык впитывает слюну, как сухая губка, медленно и постепенно». Девочка сказала: «Да, Оля». Как же назывался тот рассказ? Кажется, Сильверберга. Точно помню на обложке цифру 7. Седьмая подборка лучшего либо из Galaxy, либо из NFA Fantasy. Там еще телепат видит мысли людей, как целые предложения, бегущие рекламы, соединенные специальными значками. «Ты читаешь мои мысли». Без интонации. Мне было не по себе. Девочка поднялась на ноги, потянулась, как потягиваются все люди после сна. У нее еще по-девичьи узкие бедра, а между ног лишь немного светлых волос. «Ей 11 лет», — подумал я. Я вспомнил, что у большинства девочек груди начинали расти в классе в седьмом. Она заметила мой взгляд, улыбнулась и сказала: «Ну да, может, не совсем как мне хочется». Потом странно так на меня посмотрела: «А как, по-твоему, я научилась говорить по-английски? Думаешь, простое подражание твоей постоянной болтовне?» Я отвел глаза, щеки у меня пылали. «Да, именно так я и думал». «Ого. Тебе мешает, что я все время разговариваю?» Я знал, что это многих доставало, в том числе и моих родителей. Наверное, даже и Мари, хотя обычно он с удовольствием меня слушал. Девочка сказала: «Что ты, Оля? Мне нравится с тобой разговаривать». Глаза ее засветились. Я вдруг вспомнил, что настоящая Трейси именно так и говорила мне тогда. А это Трейси. Какой-то противный голос в мозгу напомнил мне, что это вовсе не Трейси, а робот. Продолжала: «Со мной никогда не происходило ничего более прикольного». «Не происходило с Трейси или с роботом?» Я ответил: «Со мной тоже». И сел, подтянув колени к подбородку и сжав пятки. «Черт побери, ушла бы эта эрекция! Туалет. Надо просто помочиться, вот и все». «Трейси... Нет! Боже мой, робот!» Его светло-голубые глаза неотрывно смотрели прямо мне в лицо, и в них читалось сочувствие. Девочка подошла ко мне, присела на колени, положила свою мягкую теплую руку мне на колено и, нагнувшись, заглянула прямо в глаза. «Это он! Он, не она!» Мне трудно даже описать, как я струсил в этот момент. Девочка сказала: «Хочешь попробовать то, что тебе снилось во сне, Оля? В твоих снах, правда, мало подробностей, но мне удалось добыть достаточно программного обеспечения на основе X-хромосом и скопировать инстинктивные модели поведения из твоей генетической матрицы». Я даже содрогнулся. «Какой ужас!» Запинаясь, я с трудом произнес: «Но... ты же еще ребенок! Настоящей Трейси, моей Трейси, сейчас 16 лет, и она уже девушка, а это... этот...» Девочка села на пятки. Вид у нее был очень грустный. Так всегда выглядела настоящая Трейси, печальный и серьезный. «Извини, Оли. Я не знал, что это имеет значение». На завтрак роботу удалось приготовить французские тосты. Даже желтые шарики сверху. Наверное, их можно назвать масло Уолли. Правда, кленового сиропа не получилось. Даже противного заменителя, который всегда ели мои сестры. Они вечно стирали все с телевизионных реклам. И этот сироп покупали только для того, чтобы подражать тому жуткому ролику. Каждый раз, когда они это делали, я вспоминал, как менее 10 лет тому назад сам подражал за столом другому рекламному ролику. Но мое поведение меня почему-то не раздражало. Робот принес мне тарелку прямо в ванную, и я нежился в теплой воде. «Смотри, Оли, скоро я научусь делать для тебя настоящий хлеб». Потом она перелезла через край ванны и с улыбкой погрузилась в воду напротив меня. «Ага». Я взглянул на дымящиеся кусочки тоста с желтым маслом сверху. «Ты себе приготовил?» Девочка взяла один тост, окунула его в масло и откусила. После ванны мы вышли на улицу. Волосы у робота были такие чистые. Это и понятно, они ведь совсем новые. Он настоял, чтобы я надел свои грязные носки и ботинки, хотя сам шел босиком. Я хотел было и одеться, но вещи мои все это время оставались на перилах крыльца и так задубели и выцвели, что я побоялся их надевать. Я старался не смотреть на идущую рядом девочку. «Куда направляемся, робот?» Она вдруг остановилась, повернулась ко мне, заглянула прямо в лицо, а глаза ее при этом стали еще больше, еще печальнее. Нет, тоскливее. Наверное, так выглядела и Трейси, вовсе не печально и не серьезно, но я, 11-летний, я просто не разобрался в этом. Она сказала: «Мне было бы приятно, если бы ты называл меня Трейси». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я был потрясен. В голове была только одна мысль. Это ведь робот, не девочка, не Трейси. Трейси, моей Трейси, сейчас 16 лет. И она живет где-то там, на земле, скорее всего, в своем Техасе. А я... Тот второй голос, строгий, немного похожий на голос отца, шептал мне: «Это всего лишь робот». А если это всего лишь робот, то какая разница, если... Я резко оборвал сам себя и сказал: «Извини, Трейси». Она улыбнулась. И день стал светлее. «И куда же мы направляемся?» Она показала на купол музея. Он был совсем недалеко, в самом центре города. Там сходились в одну точку все улицы Лучи. Когда мы зашли в музей, она подвела меня к большой сине-бело-красной галактике, висевшей прямо под куполом. Она смотрела вверх, запрокинув голову и уперев руки в бока. На секунду я задумался, откуда у нее заколки для волос? Наверное, тоже из моих снов, из моей памяти. Неужели они сделаны из гемоглобина моей крови? Почему они цвет латуни? Обычно такие заколки бывают стального цвета. Но заколки у Трейси действительно были цвета латуни. Может, в образце моей ткани оказались молекулы меди? Трейси принялась что-то нажимать на панели управления, находившейся в самом низу. Галактика исчезла, вместо нее появилось бесформенное пятно света и тени, чем-то похожее на взрыв. Она посмотрела на меня. Твоя культура только сейчас начинает постигать подобные космические объекты и называет их сверхскоплениями, Олли. Это карта того мира, который ты называл «Затерянной империей». У меня волосы зашевелились на голове, но... Черт побери, я знал, что существует телепатия. Может, поэтому мне было легче, чем кому-либо другому? Представляю, что было бы с моей матерью, осозная она, что кто-то может заглянуть в ее мысли. Все выглядело не похожим ни на что на свете. Но если она знает, как это называется, то значит и у меня в голове где-то должно быть это название. Может, я читал об этом в Scientific American? Я был так рад, что публичная библиотека округа принца Уильяма всегда получала этот журнал. Он большой? Она ответила: около 300 миллионов световых лет поперечники. С одного боку в пятне загорелась яркая точка. Это мы. А Земля? Твоих знаний о структуре вашей галактики недостаточно, чтобы я могла определить. Ага, извини. Она улыбнулась, потом нажала на какую-то кнопку, и с другой стороны пятна засветилась еще одна точка. Там может находиться твоя местная группа. Примерно 5 галактик отвечают твоим описаниям Млечного Пути, Андромеды, Треугольника и Магеллановых облаков. Они приблизительно так же расположены, но твои представления об их размерах и местонахождении очень неточны. Извини. А рядом с этими галактиками есть еще примерно 20 других. Ваши астрономы, должно быть, знают о них. Но не я. Нет, Уолли. Но даже если это и есть Земля, мы не можем... Она зажгла еще одну точку. На этот раз рубиново-красного цвета в самом центре сверхскопления Затерянной Империи. Это исследовательская станция. Она расположена в одном из главных образовательных учреждений Империи. Там можно попробовать разузнать, что возможно сделать. Но... Она ответила: если бы нам удалось достать космический корабль, мы бы долетели туда за несколько недель, Колли. Я неожиданно почувствовал себя очень странно. А Земля? Опять тоскливый взгляд. Если это действительно твоя местная группа, тогда и до нее не намного дальше. А где еще может быть Земля? Олли, ты прибыл сюда на автоматическом космическом зонде, как ты и сам догадался. Мы долгое время исследовали другие сверхскопления. Значит, Земля может быть где угодно? По какой-то причине я почувствовал себя... Даже не знаю, как это выразить. Свободно, беспечно, что ли? Она сказала: да. А что, если она на обратной стороне Вселенной? Она рассмеялась. Обратной стороны нет, Олли. Ну тогда очень-очень далеко. Ваши корабли летают так быстро. Если Земля где-то очень далеко, нам, возможно, не удастся найти ее вообще. Ты, похоже, даже не представляешь себе истинных размеров Вселенной. Один из ваших зондов нашел же ее? Да, это вселяет надежду. У зондов тоже есть свои пределы дальности полета. Но космического корабля у нас все равно нет. Тут она отвернулась от меня и посмотрела наверх сквозь купол музея в далекое зеленое небо. Я не знаю, куда подевались все. Не знаю почему, но система связи работает отлично. Мне удалось активировать узлы, находившиеся в режиме ожидания. Удалось ввести код программы и необходимые данные. Нам скоро должны прислать корабль. Она снова взглянула на меня и рассмеялась. Наверное, выражение лица у меня было крайне глупым. пустой мир с темно-зеленым небосводом остался в прошлом. Я уже никогда туда не вернусь. Мы с Трейси теперь жили у журчащего ручья в лесу светло-оранжевого спума. Над светло-оранжевым пейзажем протянулись широкие полосы голубого проходистого киберпространства. Динозавров тут не было. Мне даже в какой-то степени их не доставало. Зато по воздуху летали то ли бабочки, то ли летучие мыши серебристо-красного цвета. Они садились на светло-оранжевые деревья. А по светло-оранжевой траве ползали то ли мыши, то ли пауки. Кругом был слышен их шелест. Все здесь было маленьким, нежным, не опасным. Когда мы прибыли сюда, то спокойно вышли за пределы космопорта для летающих тарелок. Здесь не было никакого заграждения из колючей проволоки. Тем временем зеленая планета все удалялась, и, наконец, совсем исчезла из виду. Кругом было одно лишь звездное небо, и Трейси сказала: «Слушай, Олли, ты опять-таки все перепутал. Тринтун — это название планеты, а жители называли себя просто тринтами». «Ты уверена?» Она улыбнулась. «В твоей долговременной памяти то же самое, а вот в кратковременной произошла путаница. Но я, конечно, не могу гарантировать, что в книжке все было именно так». «Ага». Она подвела меня к длинному низкому зданию, похожему на склад. Там мы забрали волшебные игрушки и ушли в лес. Тем временем космический корабль летел все дальше и дальше. В верхние окна было видно голубое небо, так контрастировавшее с окружавшим нас пейзажем. Наконец мы вышли на луг, заросший оранжевой травой и редкими оранжевыми деревьями. Маленькими, узловатыми, как дикие яблоньки. На них даже висели небольшие плоды оранжевого цвета. Еще в траве попадались красновато-желтые цветы, а ручей с журчанием омывал круглые коричневые камешки. Мы установили палатку, расстелили одеяло для пикника. Оказалось, что Трейси среди волшебных игрушек прихватила термосумку с горячими гамбургерами. От них исходил такой аппетитный запах, что у меня слюнки потекли. Я потрогал один гамбургер. Он был как раз таким, как надо. «Что это такое?» Трейси ответила: «Не знаю. Химический состав соответствует нашим телам». При ближайшем рассмотрении оказалось, что это вовсе не гамбургеры. Круглые, хорошо прожаренные кусочки хлеба. Я надкусил один. Ух! В глазах Трейси мелькнула тревога. «Невкусно?» Я откусил еще и поморщился. «Ужас! Разве можно мешать горчицу с корицей?» Она улыбнулась. «Но даже это тебя не останавливает». «Нет». Я доел первый гамбургер и принялся за второй. «А сосиски этот аппарат делать умеет?» «Наверное». «Сосиски с булочками». «Замечательно». В какой книжке я вычитал выражение «Société аноним пипопаж»? «Анонимное общество любителей конины». Я встряхнул головой, чтобы отделаться от дурацких мыслей. Если это возможно. Боже, по крайней мере, я больше не ем Олли. Уже одно это хорошо. Кто жил здесь, Трейси? В этом оранжевом мире? Здесь никто никогда не жил. Споумы вообще не живут, Олли. Они нужны были для автоматизированной транспортировки. Я думаю, что в них просто разрослись экологические образцы. Споумы уже так давно предоставлены сами себе. Как давно? Задумчивый взгляд. Ну, со времени первого полета к звездам до момента моего производства прошло около миллиарда ваших лет. Во рту снова пересохло. Уже знакомые чувства. Я не то имел в виду. Она сказала: «Судя по астрономическим данным, большую часть этого времени я провела в латентном сне. Может, 100 миллионов лет». «Значит, еще до конца мелового периода и тех страшных событий, из-за которых вымерли динозавры?» «Теперь понятно, откуда в автоматических споумах эти животные. Помнится, некоторые ученые выдвигали разные теории о сверхновой звезде». «Не думаю, что тут была какая-либо связь», — сказала она. «Где бы ни находилась Земля, она должна быть за пределами... На нее не распространилось то, от чего погибли или исчезли все». В ее кукольных фарфоровых глазах появилось задумчивое выражение, но тут же исчезло. «И ты не знаешь, из-за чего наступил конец затерянной империи?» «Нет, пока не знаю. Но, похоже, исчез лишь органический разум». «Нет, Трудно в это поверить. Я обвел рукой окружавший нас пейзаж. Все это, все то, что я видел на планетах, существовало и сохранилось без всякого присмотра на протяжении сотни миллионов лет, а может и больше того. Она снова улыбнулась. Нельзя говорить без присмотра, Олли. Без присмотра людей, это да. Ну да. Я лег на спину и взглянул на небо. Голубое гипернебо. Интересно, что ждет меня? Что будет, если нам все же удастся найти Землю? Что тогда? Просто вот так вот отправлюсь домой? Я пытался представить себе, как снова окажусь в долине Дор-Во. Вот так, с голой задницей, держа за руку обнаженную девочку. «Привет, мама! Извини, я опоздал! Смотри, что я зато нашел!» «Олли, у тебя снова эрекция», — сказала Трейси. Я перекатился на бок, лицом к ручью и деревьям, прижал колени к животу. «Извини». Она ответила: «Слушай, я понимаю, что мы не можем сделать того, о чем ты мечтал во сне. Мы рискуем разрушить это незрелое тело. Но я бы могла тебе помочь. Я видела, как ты это делаешь». Я подумал: «А что, если мы разрушим меня?» Через какое-то время она осторожно дотронулась рукой до моей спины. Я вздрогнул. Она сказала: «Я вырасту, ты ведь знаешь. Это тело настоящее, все сделано с помощью твоего генома». Я ответил: «Тебе 11 лет, Трейси. Пока ты вырастешь, пройдет немало времени». «Я созрею для нормального полового акта через год-полтора. Если, конечно, ты не против подождать». Я посмотрел на нее через плечо. «Не могу поверить, что обсуждаю такие вопросы с маленькой девочкой». Она тихо ответила: «Я не маленькая девочка, Оля. Я робот. Ты не забыл?» Я отвернулся. Она ведь сама просила, чтобы я называл ее Трейси, не робот. Она снова по-девичьи вздохнула. «Мне трудно понять, что хорошо, что плохо, Оли. Твои воспоминания о реальной жизни перемежаются тем, что ты читал в своих бесчисленных книжках. Похоже, и ваша цивилизация запуталась. Не может отличить мечту от реальности». Я расхохотался. Уильям Бардон. «Полет на космическом корабле». Продолжение. К полному разочарованию Трейси, главная планета оказалась в руинах. Причем каких? Руины, настоящие развалины, обычно почти сравниваются с Землей. Это знает любой американский мальчишка 60-х годов. Мы часто спорили на эту тему с Мари, когда пытались писать собственные рассказы о нашей Венере. Мари все время настаивал, что развалины должны напоминать Помпеи или Колизей, как их описывают в книгах и показывают в кино или по телевизору. Как затерянные африканские города, описанные Бероузом или Кораат на Барсуме. Мари просто никогда не видел настоящие развалины. Он ведь мало путешествовал, всю жизнь прожил в Нью-Йорке и пригородах Вашингтона. А я жил на юго-западе. Родители возили меня в Меса-Верде, в каньон Чако. Руины оставленных городов, которые в течение веков подвергаются воздействию непогоды, отличаются от охраняемых руин типа Колизея или тех, которые несколько тысячелетий оставались под слоем вулканического пепла. Бероуз в 1890 году служил в армии на юго-западе. Почему же он этого не знал? Небоскребы главной планеты выглядели теперь простыми обрубками. Сохранились в основном лишь фундаменты. Стены разрушены, везде какая-то дымка. Мы стояли рядом с нашей летающей тарелкой. Трейси сказала: «Что бы ни произошло, произошло оно здесь. И потому не осталось ничего и никого, кто поддерживал бы жизнь». «Поддерживал бы жизнь», — подумал я, — «и ждал бы возвращения хозяев». Спустя несколько дней мы оказались на подстанции «Термин Трейси», невдалеке от главной планеты. Таких станций множество, и разбросаны они по всем просторам затерянной империи. Из окна летающей тарелки станция была похожа на небольшую луну голубого цвета. Даже планетой-то ее трудно было назвать. Такая маленькая голубая луна, окруженная призрачным белым сиянием. Я пристально всматривался, но ничего рядом с ней не заметил. Ни солнца, никакой особо яркой звезды, никакого газового гиганта, вокруг которого она могла вращаться по орбите. Вообще ничего. На Земле... Нет, какая Земля? Кругом один огромный город. Но здания построены вроде как из листового металла. Олова, меди, цинка, разноцветного анодированного алюминия. Мостовые вымощены листами золотистого цвета. Все из металла, кроме неба. Я стоял под навесом тарелки и смотрел на черное небо, в котором было так много звезд, что они освещали все вокруг. Время от времени по небу пролетал метеор, а за ним тянулся желтый хвост. «Где мы, черт побери?» Впечатление было такое, что за каждой звездой прячется какая-то бесформенная масса, а когда я смотрел на них, то видел лишь полоски света, которые тут же исчезали. Трейси положила свою прохладную руку мне на спину, у меня даже мурашки пробежали по коже. «Мы находимся в нестандартной галактике. Здесь много звездной пыли, туманности и множество по-настоящему молодых звезд». «Как Магеллановы облака. Я... Ух. А эта галактика была здесь 100 миллионов лет тому назад?» «Да. Эти галактики быстро развиваются и существуют не очень долго, но все же они не эфемерны. Они не похожи на обычные заселенные планеты. Мы использовали эти галактики как центры добычи ресурсов, промышленные комплексы». «Мы. Моя маленькая Трейси. Инопланетянка». Она продолжала. «У меня много дел, Оля. Может, сходишь, сам все посмотришь? Я потом найду тебя». «Угу». Я внезапно вздрогнул и обернулся, чтобы посмотреть на нашу тарелку. Она улыбнулась. «Я не отпущу ее, Оля». Она похлопала меня по руке, потом повернулась и быстро исчезла в сумерках. «Все посмотреть». «А что здесь смотреть?» Я тронулся с места, но достопримечательностей никаких не заметил. Металлические здания. Нет, даже не это главное. Все это похоже на внутренний механизм какой-то странной огромной машины. Или старый телевизор, только нет вакуумных трубок. Словно я поднял капот машины, заглянул внутрь, а что искать, не знаю. Я вспомнил, что всегда недолюбливал мальчишек, которые хорошо разбирались в машинах. Я не мог принять того, в чем сам разобраться не мог. Отец не разрешал мне помогать ему, когда чинил нашу машину. Он вечно называл меня кретином или тупицей. Говорил, что я либо что-нибудь сломаю, либо поранюсь. Когда я скучал по отцу, то о таких вещах обычно не вспоминал. На меня всегда все сердились по тому или иному поводу. Впереди я увидел нечто похожее на озеро. Нет, скорее на бассейн. Круглый, с прохладной свежей водой, а вокруг гладкий, немного наклонный берег. Жаль, что нет травы. Здесь все будто затянуто каким-то атласным одеялом. На нем очень приятно сидеть голышом. Ну, вообще-то тут прохладно без одежды. Я вернулся к тарелке, достал одно из одеял, которые мы захватили из Споума. Потом снова подошел к бассейну, завернулся в одеяло и сел, осматривая город Эрзац. Я вспомнил, что отец Мари учил в колледже французский, а мой отец немецкий. Поэтому я всегда говорил «Эрзац», а Мари «Фо». А если бы я мог выбрать кого-то себе в спутнике? Кого бы я взял? Мари. Хочу ли я, чтобы тут со мной оказался Мари? Он был моим лучшим другом, начиная со второго класса, а правильнее сказать, у меня вообще не было больше друзей. Помню, за день до моего исчезновения я наткнулся на Мари в школьном коридоре. С ним вместе стоял Ларри, они что-то горячо обсуждали, а увидев меня, замолчали. Ларри улыбнулся, и глаза Мари выражали уже хорошо мне известное презрение. «Что такого я сделал, Мари?» Чем больше я смотрел в небо, тем лучше начинал различать очертания скоплений за звездами. Надо было просто не смотреть прямо на них, делать вид, что рассматриваешь что-то другое, но при этом удерживать внимание краешками глаз, следить боковым зрением. И тогда, вроде бы ниоткуда, появлялись тусклые, бледные, световые пятна и формы. Если бы тут со мной был Мари, он наверняка прочитал бы мне лекцию о боковом зрении. При этом вид у него был бы самый восторженный. Он никогда не упускал случая продемонстрировать свою крутизну. Показать, что он умнее и лучше меня во всем. Я почувствовал резь в глазах и потому отбросил все волновавшие меня вопросы. Я точно знал, что не хочу, чтобы рядом со мной сейчас был хоть кто-нибудь. Интересно, почему? Над головой небо прорезали три ярко-желтых следа от метеоров. Они летели рядом друг с другом. Похож на след от кошачьих когтей, только уж слишком длинный. Наверное, потом я заснул. Очнулся я, так и не поняв, спал или нет, потому что небо оставалось здесь неизменным. Темнота, звезды и неясные формы за ними. Неожиданно я заметил, что на краю бассейна стоит маленькая девочка и смотрит прямо на меня. Трейси. Она подошла ко мне по атласному покрытию, и теперь я мог разглядеть ее в свете звезд. Огромные глаза, мягкое и прекрасное лицо. Что было бы, если бы ты не уехала тогда, 5 лет тому назад? Ничего. Твоя мама обнаружила бы, что мы встречаемся, переговорила бы с моей матерью, и нам запретили бы видеться, на всякий случай. Мальчики и девочки в этом возрасте не должны проводить так много времени вместе. Но что-то с ней не так. Я спросил, с тобой все в порядке? У тебя нездоровый вид. Она опустилась на колени рядом со мной, и я заметил, что кожа ее блестит от пота. Что случилось? Она ответила, все будет в порядке. Мне пришлось еще кое-что в себе изменить, раз уж я оказалась здесь. Технические возможности здесь гораздо шире, чем на зеленой планете. Она дрожала. Ох, Трейси! Я притянул ее к себе и закутал в свое одеяло. Она была горячая и вся какая-то вялая, обмякшая. Но это был не жар. Такое впечатление, что внутри у нее что-то нагревалось. От этого она и потела, а ночь вокруг казалась холодной. Когда мне было 5 лет, мой дед, который умер-то в состоянии алкогольного опьянения, дал мне выпить стакан виски. Он еще очень смеялся, когда я спокойно все проглотил и даже не поперхнулся. Но потом я вот так же потел. Помню, мать тогда совсем с цепи сорвалась. Она так ругала деда, как никогда раньше, но сделать ничего не могла. Я просто заснул тогда, а на следующий день проснулся, ощущая себя как шарик, надутый гелием и готовый вот-вот взлететь. Она прижалась ко мне, обхватила руками мою грудь, ее пот стекал по моей коже, и я тоже начал дрожать. «Все будет хорошо. Правда?» Чуть слышно прошептала она. «Ну и ладно». Она сказала, «Я нашла землю». Я неожиданно испугался. Она продолжала, «На самом деле, не так уж и далеко. Не больше 200 миллионов парсеков. На другой стороне следующего сверхскопления». «И сколько времени нужно, чтобы туда добраться?» Я почувствовал, как ее лицо, прижатое к моей груди, изменило форму. «Улыбается?» Она ответила, «Это зависит от многих факторов». «Например?» Она слегка сжала меня и задрожала еще больше. «Ну, ты долетел до зеленой планеты всего за несколько недель, поэтому и назад можно будет добраться почти так же быстро». «Черт побери, мать, школа, Мари. И как же я смогу им объяснить, где я был все это время или кто такая эта маленькая девочка?» Меня охватила волна ужаса. Когда я сойду на землю в долине Дорво, Трейси, моя Трейси, а теперь она действительно моя Трейси, вернется на тарелку и улетит? Я услышал щелчок, а потом ее голос. «Но на сверхдвигатели оказывает воздействие теория относительности, Уолли». Я подумал о возвращении домой. Вот я в своей старой задубевшей одежде появляюсь на пороге материнского дома на площади Стекс. Наверное, уже март 1967 года. Аполлон-1 уже, видимо, улетел. Еще мне придется второй год учиться в 11 классе. Да и ладно. Мари все равно с ума сойдет от зависти. Тут я спросил, ну и что? Еще щелчки. С тех пор, как ты оставил землю, прошло 23 года, Уолли. Опять щелчки. Часть времени затрачена на небольшие перелеты и остановки на планетах. Еще щелчки. Если я отвезу тебя прямиком домой, на это уйдет еще 20 лет. Щелчки. А по космическому времени всего 3 недели. Тут она принялась сильно дрожать. Я только теперь понял, что это за щелчки. Она так дрожала, что стучала зубами. Боже мой, ты больна! Пот с нее лил ручьем. У меня вся грудь и живот были залиты ее потом. Он стекал даже на атласное покрытие. Она сказала... Прижми меня покрепче, Олли. Утром со мной все будет в порядке. Обещаю. Я крепко завернул ее и себя в одеяло. Стало теплее. Я так и сидел, уставившись в небо, а Трейси дрожала и стучала зубами, что-то шептала сама себе. Иногда я даже различал отдельные слова. Иногда мне казалось, что она говорит на каком-то иностранном языке. 23 года. 1989. А потом еще 20. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Высоко в небе медленно двигались звезды. Старые садились, новые поднимались. Так я немного разобрался в направлении оси голубой луны. Метеоры сгорали в атмосфере, то один, то сразу два или три. Потом я вгляделся внимательнее и обнаружил источник дождя метеоритов. Туда, подумал я, и мы должны будем двигаться в межзвездном пространстве. Один раз из ниоткуда появилось нечто похожее на розовую луну Боунстелл. Сначала просто точка на небе, которая быстро разрослась в рябой шар, а потом снова исчезла. Прошло немало времени, и Трейси понемногу успокоилась. Перестала дрожать. Я решил, что кризис прошел. Я долго держался, но, несмотря на свое решение не спать до утра, охранять Трейси и помогать ей, я все же заснул. Когда я проснулся, вокруг, конечно, было темно. Я лежал на боку, а надо мной было звездное небо. Я обнимал Трейси. Она прижалась спиной к моей груди, а я уткнулся лицом в ее затылок. Волосы, которые давно уже расплелись, щекотали мне нос. Пот уже не тек с нее ручьем, но волосы были какими-то жирными и пахли странно. А вначале они были совсем другими. У меня, как всегда, была эрекция, даже сильнее обычного. Жара у нее не было. Кожа была прохладной и не потной, но и не сухой, словно смазана маслом. Жирная, как и волосы. И очень прохладная. Настолько прохладная, что... Я почувствовал, как сердце колотится в груди. О, Боже! Какая-то она странная стала, словно поправилась, что ли. Стала мягче. Я протянул руку к ее груди, чтобы послушать, бьется ли сердце. У меня дыхание перехватило, и я пытался подавить все мысли, но вот же, я так и знал. Что же мне теперь делать? Она зашевелилась, глубоко вздохнула, а я замер. Она еще раз вздохнула, потянулась, потом снова свернулась клубочком, коснулась моей руки грудью. Я прошептал: «Трейси!» Голос у нее был хриплый, будто она очень сильно устала. «Вот, Олли!» Я прижал руку к ее груди и подумал: «Погоди, погоди немного!» Она перевернулась. Перевернулась на спину, посмотрела мне в глаза. Ее собственные глаза блестели в свете звезд. Зубы белой полоской выделялись в темноте. Ускоренное созревание. Да, я знаю, я еще не совсем выросла. Я не могу за одну ночь набрать такую массу тела, но приборы быстро сообразили, как сократить процесс. Она взяла мою руку, стянула ее с груди и положила себе между ног, туда, где было так горячо и влажно. «Теперь отступать некуда, Олли. Как ни странно, но я прекрасно знал, что нужно делать. Мы по-прежнему сидели, обнявшись у озера под звездным небом. Потом я так проголодался, что у меня даже закружилась голова. Я попробовал прилечь, но это не помогло. Идти назад к тарелке оказалось непросто. Не потому, что трудно было уйти с волшебного берега, а потому, что Трейси тесно прижималась ко мне, и я постоянно спотыкался. Наконец, мы решили идти, просто держась за руки. Я не мог сдержать улыбки. Мне казалось, что я лечу по воздуху. Все по-другому. По-другому. Так, я сказал, теперь я ощущаю себя взрослым. Интересно, почему от одного совокупления все чувства так меняются? Трейси рассмеялась, потом остановилась и посмотрела на меня снизу вверх, взяла обе мои руки в свои. Ну, не совсем одного. Наверное, она была права. Ты все еще хочешь домой? Улыбка исчезла с моего лица, меня словно выключили. Оли? Я ответил. Если только вы не изобрели путешествие во времени, моего дома уже нет. Мне трудно представить, какой станет Земля в 2009 году. Может, там уже прошла атомная война. Помню, в 8 классе я пробовал написать рассказ. Я назвал его «Разрыв бомбы». Действие происходило в далеком будущем, в 1981 году. Я примерно знал, сколько атомного оружия было в Америке в 1963 году и пытался экстраполировать это число на 20-летия в будущее. Получилось что-то около 30 тысяч боеголовок. Окей, пусть и у русских будет то же количество. Я попытался описать войну, во время которой в один день разорвется 60 тысяч водородных бомб. Я не смог написать рассказ, но представил себе, каковы будут последствия такой войны. Трейси ответила, «Ты прочел столько книг, а все же не можешь представить себе 2009 год? Почему тогда книги?» «Не знаю». Она продолжала, «Если домой к тебе мы не полетим, то что будем делать?» Я провел рукой по ее обнаженной спине, однако то ли она была слишком невысокой, то ли у меня руки слишком короткими, но я не смог ухватить ее за мягкое место. Она хихикнула. «Если ты ни о чем другом и думать не можешь, значит, этим и будем заниматься». «Я согласен». Она сжала мою руку. «Рано или поздно тебе это надоест, Уолли». «Невозможно». «Ну тогда пошли. Когда-нибудь позже что-нибудь придумаем». Всю дорогу назад к тарелке я думал о своем. «Трейси», она посмотрела на меня, «а тебе удалось узнать, что стало с твоим народом?» На секунду она отвела глаза. «Я никогда не была народом, Оля». Мне стало не по себе. Зачем я ей напомнил? «Но теперь ты человек». Она улыбнулась. Мне всегда хотелось, чтобы именно так улыбалась та первая Трейси. «Да, благодаря тебе». «Не?» Она ответила. «Кое-что мне удалось узнать, Оля. Я ведь говорила тебе, что сверхдвигатели восприимчивы к растяжению времени». Я кивнул. «Так вот, граждане империи жили достаточно долго по сравнению с людьми, в основном благодаря усовершенствованию медицины, но и они не были бессмертны. В каком-то смысле Вселенная была им неподвластна. Ведь и для землян многие звезды недостижимы». «Верно. Аполлон-Сатурн долетит до Луны через 10 лет. До Марса к 1984 году, к концу столетия до Лун Юпитера, но до звезд никогда». Тут передо мной предстала другая картинка Земли в 2009 году. Хорошая, не разорванная десятками тысяч атомных взрывов планета. Вот Мари, например, мог стать первым человеком, высадившимся на Марс, ведь он так и хотел. Марии 30 с небольшим лет, и он на Марсе. Вот я возвращаюсь домой, а он готовит новую экспедицию на Сатурн. Ревность? Нет. Я же держу за руку Трейси. Она сказала, Я думаю, они разрабатывали новый тип космических двигателей, которые могли бы переносить корабли мгновенно, чтобы в любой момент времени попадать в любую точку пространства. Какую же к черту книгу я читал, в которой было такое мгновенное радио? «Мир Роканонна». Доказательств моей теории немного, но похоже, что все процессы прекратились после того, как они включили одну из опытных установок. И куда они делись? Глаза ее затуманились. Не знаю, Олли. Может, они улетели к точке Омега? Я молчал. Она тоже. Я решил больше не расспрашивать. Спустя какое-то время мы поднялись по трапу на борт и отправились в сторону нашего СПОУМа. Путешествие. Путешествие и секс. Мы так много занимались сексом, что я спокойно мог бы потерять еще 20 фунтов и превратиться в поджарого рок-певца. Но Трейси настаивала на том, что ей нужно есть, чтобы расти. Я бы не возражал, если бы она осталась прежнего роста. 4 фута 9 дюймов. Но ведь несправедливо не давать ей вырасти. А когда она ела, что оставалось делать мне? Я тоже ел. В конце концов, мы отправились в мир, который Трейси обнаружила в одном из электронных информационных узлов. Мне они казались чуть ли не волшебными, но она умела с ними обращаться. Она сказала, что там будет интересно нам обоим. И правда. Планета-музей – главная достопримечательность затерянной империи. Смитсоновский институт, музей Гуггенхейма, Лувр – все музеи, какие только можно себе представить, в одном. Можно рассказать об истории цивилизации, которой миллиард лет. Миллиард лет, 100 миллиардов галактик, и все это сосредоточено в одной точке. Я стоял в зале, который по площади был больше, чем Пентагон. Здесь подробно рассказывалось о развитии нетехнологической расы разумных существ, внешне напоминавших устриц без раковины. Склизкие сероватые существа, которые 100 тысяч лет занимались оттачиванием особого вида искусства, чьи произведения были, на мой взгляд, похожи лишь на кипящий свиной жир. Меня постоянно мучила одна мысль. В книжках все неправильно. В них все инопланетяне похожи на китайцев или на индусов, только одеты в дурацкие резиновые костюмы и делают вид, что они такие необычные и такие замечательные. Даже в самых лучших книгах. Говорящие медведи из детских сказок. Марионетки. Помню, раньше мне все это даже нравилось. Разумные коровы и огромные двуногие кошки расширяли круг друзей. Мы с Трейси бродили по залам музея, занимались сексом, ели. В один прекрасный день мы оказались в пещере, где к своду были подвешены межзвездные боевые корабли, около 10 тысяч. Они ощерились дулами своих орудий, пушками и лучевыми огнеметами. Автоматический гид сообщил нам название «Флот Чукамагов». Наверное, по просьбе Трейси он изобрел слово, которое я бы смог воспроизвести. Их задел фронт волны расширяющейся империи. Так как они были воинственной цивилизацией, то решили постоять за себя и объявили войну. Местная полиция, если их можно так назвать, насильно завела весь флот сюда, заставила экипажи покинуть свои корабли и отправила их общественным транспортом на родные планеты. Мы лежали на полу на разосланном одеяле, усталые, все еще потные. А перед нами висел звездный боевой корабль, примерно с километр длиной. Я даже в кино такого никогда не видывал. Взгляни только на эту штуковину. Тут можно написать целый роман. Черт, может, кто-то уже и придумал нечто подобное. Может, написал роман и опубликовал, просто я его пропустил. А может... Я повернулся на бок, взглянул на Трейси и улыбнулся. Я видел, что она ждет, чтобы я снова залез на нее, но я лишь сказал, Слушай, у меня есть идея. Скажи, что ты думаешь о... Пилот остановил наш корабль неподалеку от орбиты Юпитера, как мы и рассчитывали. Чтобы привлечь наше внимание, он проиграл негромкую мелодию. Но мы и так уже закончили, поднялись с пола, вытерлись одеялом и сели голышом в прекрасные кожаные кресла, которыми так гордились чукамаги. Не совсем удобно, особенно если учесть, что член у меня все время проваливался в углубление, которое чукамаги сделали специально для своих бобровых хвостов. Но ничего. Давай посмотрим, что там у нас. Уильям Бартон. Полет на космическом корабле. Окончание. Я наблюдал, как автопилот нашел Землю с помощью телескопических приборов. На наших экранах появился покрытый инеем бело-голубой шар. Не совсем, как я представлял. Наверное, когда я улетал, я плохо его разглядел, поэтому теперь ожидал увидеть континенты, как на глобусе, а вместо этого вижу какие-то бело-голубые полоски и небольшие светло-коричневые пятна. А что это там светится? Антарктида? Я сказал, надеюсь, до атомной войны не дошло. Трейси ответила... Не так-то часто встречаешь подобное. Насколько мне известна ранняя история затерянной империи, на миллион цивилизаций с трудом найдется одна такая, которая сама себя взрывает. Чаще случаются экологические кризисы. Какие такие кризисы? Как можно стереть с лица Вселенной целую межгалактическую цивилизацию? Нет, она говорит о другом. Она не рассказывает, что такое точка Омега, почему она притянула к себе лишь органические формы жизни, способные ощущать, а роботов оставила на месте. Ладно, оставим это на потом. Может, расскажет, а может и нет. Я проверил электромагнитный спектр. Со стороны Земли много шумов, этого и следовало ожидать. Можно послушать. Боже мой! Трейси склонила голову на бок, а на экране появилось изображение двух моряков. Узнаешь? Да. Не думал только, что остров Джиллигана будут показывать и спустя полвека. Но говорят они не на твоем языке. Наверное, фильм сдублирован на арабский или японский. Я проверил всю Солнечную систему. Почти пусто. Пара спутников у Юпитера и Сатурна. Черт побери, я был уверен, что они уже устроили большую базу на Марсе. Никаких сигналов с Луны. А как же лунные станции? Что, черт побери? На одной из близких к Земле орбит была небольшая станция, похожая на детскую оловянную игрушку. Никакого управления, никакого вращения, никакой искусственной гравитации. Но зато меня потряс пришвартованный с одного из ее боков большой корабль с треугольными крыльями. По крайней мере, доросли до настоящих космических кораблей. Трейси ответила. Приборы дальнего сканирования говорят, что на борту 11 человек. 11. Даже у фон Брауна в его кораблях 1950 года было всего 7 человек. А сколько человек на станции? Всего 11 на станции и на корабле. Она внимательнее всмотрелась в данные сканирующих приборов и сказала. Кажется, станция рассчитана на одновременный прием 3 человек. Вон та маленькая штука с солнечной батареей, наверное, спасательная капсула. Я посмотрел, но ничего не увидел. Меньше Аполлона, больше Джемини. Чем-то похоже на восход с двумя блоками возвращения. Все затянуто чем-то зеленым. Я откинулся в кресле пилота и сказал, «Черт меня побери, ничего не могу понять. Может, у них там уже закончилась атомная война, а этим удалось спастись?» Трейси улыбнулась. «Ты несправедлив к ним». Теперь, когда она стала взрослой, она научилась проявлять характер. Хотя, с точки зрения секса, так было намного удобнее. Она была теперь ростом 5 футов 8 дюймов, а я 6 футов. Она спросила, Ну что, мы готовы? Я печально взглянул на старушку-землю, вспомнил о Марии. Что-то он там теперь делает, 60-летний старичок. Потом сказал: давай. Побыстрее закончить бы и заняться чем-нибудь более интересным. Я послал сигнал, и основные силы флота вынырнули из гиперпространства. Управляемые роботами боевые корабли, волна за волной. Через несколько минут экраны радаров словно с ума сойдут. И после этого на всех экранах телевизоров и кинотеатров, на всех аудиокассетах, во всех книгах, журналах, газетах, на всех рекламных щитах, на всех придорожных знаках, где обычно указывают предел скорости и направление движения, на всех бутылочных наклейках, на всех коробках с сухими завтраками, на всех волшебных вещах, о которых поведала мне Трейси, маленьких экранах электронных калькуляторов, блестящих маленьких штучках, называемых компакт-дисками, которые пришли на смену нашим старым долгоиграющим пластинкам, на каждой странице каждого браузера. Понятия не имею, что это такое, но Трейси говорит, что это связано с какой-то штукой под названием интернет. Так вот, по всему миру, кругом и везде появилось яростное лицо Бога и его слова. Смотрите, я накажу каждого за то, что он сделал, и за то, чего не смог сделать. На секунду я представил себе выражение лица Марии, еще успел подумать, помнит ли он меня вообще. А потом мы принялись за работу. Семя человечества было отправлено в триллионы миров затерянной империи. Одну семью сюда, общину туда, в одно место целую нацию, в другое население небольшого городка, кое-куда просто мужчину или женщину поодиночке. И каждый остался наедине со своими мыслями. За что мне это наказание? За что мне эта награда? Прошло много-много времени, прежде чем они поняли, что произошло. И еще больше воды утекло, прежде чем они начали разыскивать друг друга. Но это, малыш Адам, уже другая сказка. В этом и предыдущем эфире вы слушали повесть Уильяма Бартона «Полет на космическом корабле». В переводе с английского Натальи Фроловой.